До конца смены Артем так и не промолвил больше ни слова, не в состоянии отрешиться от мрачных мыслей, занимавших его. Женька был оставлен на растерзание всклокоченному Кириллу и явно этому обиделся. Артем продолжал механическими движениями шинковать грибы, крошить их в пыль, снимать с проволоки новые шляпки, снова шинковать и опять крошить, и так до бесконечности. Перед глазами стояло лицо Хантера, когда тот говорил ему, что может и не вернуться. Спокойное лицо человека, привыкшего рисковать жизнью. А в его сознании чернильным пятном расплывалось предчувствие грядущей беды. После работы Артем вернулся в свою палатку. Отчима там уже не было, очевидно, тот ушел по своим делам. Артем опустился на постель, уткнулся лицом в подушку и мгновенно уснул, хотя собирался еще раз обдумать свое положение в тишине и покое. Сон, болезненный и бредовый после всех разговоров, мыслей и переживаний прошедшего дня, обволок его и решительно увлек в свои пучины. Артем увидел себя сидящим у костра на станции Сухаревская, рядом с Женькой и странствующим магом с непонятным испанским именем Карлос. Карлос учил их с Женькой правильно готовить дурь и объяснял, что употреблять ее так, как это принято на ВДНХ, чистое преступление, потому что эти поганки на самом деле не грибы вовсе, а новый вид разумной жизни на земле, которая может заменить со временем человека, что сами грибы эти не самостоятельные существа, а лишь частицы единого целого, соединенного нейронами грибницы, расплетенной по всему метрополитену. И что на самом деле тот, кто ест дурь, не просто употребляет психотропные вещества, а вступает в контакт с этой самой новой разумной жизнью. И если все делать правильно, то можно подружиться с ней, и тогда она будет помогать тому, кто общается с ней через дурь. Но потом вдруг появился Сухой и, грозя пальцем, сказал, что дурь употреблять вообще нельзя, потому что от длительного ее употребления мозги становятся червивыми. И тогда Артем решил проверить, действительно ли это так. Тихо встал, сказал всем, что идет проветриться, а сам осторожно зашел за спину магу с испанским именем и увидел, что у того нет затылка, и виден мозг, почерневший от множества червоточин. Длинные белесые черви, извиваясь кольцами, вгрызались в мозговую ткань и проделывали новые ходы, а маг все продолжал говорить, как ни в чем не бывало. Тогда Артем испугался и решил бежать от него, начал дергать Женьку за рукав, чтобы он встал и пошел с ним, но Женька лишь нетерпеливо отмахивался и просил Карлоса рассказывать дальше, а Артем видел, как черви из головы мага по полу переползают к Женьке и, поднимаясь по его спине, пытаются пробраться ему в уши. Тогда Артем спрыгнул на пути и бросился бежать прочь от станции, что было сил, но вспомнил, что это тот самый туннель, в который нельзя заходить поодиночке, а только группами. Повернул и побежал обратно на станцию, но почему-то никак не мог на нее вернуться. За его спиной вдруг зажегся свет, и он с поразительной для сна отчетливостью и логичностью увидел собственную тень на полу туннеля. Он обернулся и увидел, что из недр метро на него неумолимо движется поезд, дьявольски скрежеща и гремя колесами, оглушая его и слепя фарами. И тут ноги отказали ему, стали бессильными, словно это и не ноги были, а пустые штанины, набитые для видимости всяким тряпьем. И когда поезд уже находился в считанных метрах от Артема, видение вдруг стремительно потеряло правдоподобие, выцвело и исчезло. На смену ему пришло нечто новое, совершенно иное. Артем увидел Хантера, одетого во все снежно-белое, в комнате со слепительно-белыми стенами и совсем без мебели. Он стоял, опустив голову, взгляд его буравил пол. Потом он поднял глаза и посмотрел прямо на Артема. Ощущение было очень странным, потому что в этом сне Артем не чувствовал своего тела, но словно смотрел на происходящее со стороны. Когда Артем взглянул в глаза Хантеру, его наполнило непонятное беспокойство, ожидание чего-то очень важного, что вот-вот должно было произойти. И тогда Хантер заговорил с ним. Артема захлестнуло чувство невероятной реальности происходящего. Когда ему снились предыдущие кошмары, он отдавал себе отчет в том, что просто спит, и все происходящие с ним события – лишь плод растревоженного воображения. В этом же видении сознание того, что в любой момент можно проснуться, отсутствовало начисто. Пытаясь встретить взгляд Артема, хотя у того создалось впечатление, что Хантер на самом деле не видит его и предпринимает эти попытки вслепую, охотник медленно и тяжело проговорил: «Пришло время. Ты должен выполнить то, что обещал мне. Ты должен сделать это. Запомни, это не сон. Это не сон». Артем широко распахнул глаза, и уже после этого в голове вновь в последний раз с ужасающей ясностью раздался глухой и чуть хрипловатый голос: «Это не сон». «Это не сон», — повторил Артем. Детали привидевшегося кошмара быстро стирались из памяти, но второе видение Артем помнил прекрасно во всех деталях. Странное одеяние Хантера, загадочная пустая белая комната и слова «Ты должен выполнить то, что обещал мне» не выходили у него из головы. В палатку зашел отчим и обеспокоенно спросил Артема: «Скажи-ка, ты Хантера не видел после нашей вчерашней беседы? Вечереет уже, а он куда-то запропастился, и палатка его пустая. Ушел, что ли? Он тебе вчера ничего не говорил о своих планах?» «Нет, дядь Саш. Просто об обстановке на станции расспрашивал, что тут у нас происходит», — добросовестно соврал Артем. «Боюсь за него. Боюсь, глупостей наделает на свою голову, и нам тоже достанется», — расстроенно произнес Сухой. «Не знает он, с кем связался. Эх, что не работаешь сегодня?» «Мы сегодня с Женькой записались в караван на Рижскую, помощь им переправлять, а оттуда начнем телеграфный кабель разматывать», — ответил Артем, вдруг осознав, что уже принял решение. При этой мысли что-то у него внутри оборвалось. Он почувствовал странное облегчение и вместе с тем какую-то пустоту внутри, словно у него из груди удалили опухоль, отягощавшую сердце и мешавшую дышать. «В караван? Сидел бы ты лучше дома, а не шлялся с караванами. Да разве тебя убедишь? Пошел бы я с вами. У меня как раз на Рижской дела, да что-то неважно себя сегодня чувствую. В другой раз уже, наверное. Ты ведь не сейчас еще уходишь? В 9? Ну, еще успеем попрощаться. Собирайся пока». Сухой опять вышел. Артем принялся судорожно кидать в рюкзак вещи, которые могли пригодиться ему в дороге. Фонарик, батарейки, еще батарейки, грибы, пакет чая, ливерная свиная колбаса, полный рожок для автомата, который он когда-то стащил, карту метро, еще батарейки. Не забыть паспорт. На Рижской он, конечно, ни к чему. Но вот за ее пределами без паспорта первый же патруль независимой станции может завернуть, а то и к стенке поставить, в зависимости от положения на этой станции. И капсула, врученная ему Хантером. Все. Закинув рюкзак за плечи, Артем в последний раз окинул свое жилище и решительно вышел из палатки. Группа, уходившая в караване, собиралась на платформе у входа в южный туннель. На путях уже стояла ручная дрезина с погруженными на нее ящиками с мясом, грибами и пакетами чая, а на них какой-то мудреный прибор, собранный местными умельцами, наверное, телеграфный аппарат. В караван, кроме Женьки и Кирилла, пошли еще 2 человека. Один доброволец и еще командир от администрации, налаживать отношения и договариваться. Все они, кроме Женьки, уже собрались и теперь резались в домино в ожидании отправления. Рядом стояли составленные в пирамиду стволами вверх, выданные им на время похода, автоматы с запасными рожками, примотанными к основным синей изолентой. Наконец показался Женька, которому перед уходом необходимо было покормить сестру и отослать ее к соседям до возвращения родителей с работы. Когда уже собирались отправляться, Артем вдруг вспомнил, что так и не попрощался с отчимом. Извинившись и пообещав, что тут же вернется, он скинул рюкзак и бросился обратно. В палатке никого не было, и Артем направился к помещениям, в которых когда-то размещался обслуживающий персонал, а сейчас располагалась администрация станции. Сухой был там. Он сидел напротив дежурного по станции, выборного главы ВДНХ, и о чем-то оживленно с ним беседовал. Артем постучал в косяк двери и тихонько кашлянул. «Здравствуйте, Александр Николаевич. Можно мне с дядей Сашей поговорить секундочку?» «Конечно, Артем, заходи. Чай будешь?» — радушно отозвался дежурный. «А, Артем, ну что, выходите уже? Когда назад-то будете?» Отодвинувшись вместе со стулом от стола, спросил Сухой. «Не знаю точно», — пробормотал Артем. «Как получится?» Он-то понимал, что, может, больше никогда не увидит отчима, и ему так не хотелось врать ему, единственному человеку, который по-настоящему любил Артема, что он вернется завтра-послезавтра, и все будет по-прежнему. Артем почувствовал вдруг резь в глазах, и к своему стыду обнаружил, что они увлажнились. Он сделал шаг вперед и крепко обнял отчима. Тот был немного удивлен этим поступком и проговорил успокаивающе. «Ну что ты, Артемка, что ты? Вы же уже, наверное, завтра вернетесь. Ну, завтра вечером, если все по плану пойдет», — подтвердил Александр Николаевич. «Будь здоров, дядя Саш. Удачи тебе», — хрипло выговорил Артем, пожал отчиму руку и быстро вышел, стесняясь своей слабости. Сухой удивленно смотрел ему вслед. «Чего это парень расклеился? Вроде не в первый раз до Рижской идет». «Ничего, Саш, ничего, придет время, возмужает твой пацан. Будешь еще тосковать по тому времени, когда он с тобой со слезами прощался, собираясь в поход через две станции». «Так что ты говорил, какое на Алексеевское мнение о патрулировании туннелей? Нам бы это очень сподручно было». И они вернулись к обсуждению своих проблем. Когда Артем бегом вернулся к группе, командир отряда выдал каждому автомат под расписку и сказал: «Ну, чего, мужики, присядем на дорожку?» И первым опустился на отполированную за долгие годы деревянную скамью. Остальные молча последовали его примеру. «Ну, с Богом!» Командир встал и, тяжело спрыгнув на пути, занял свое место перед дрезиной. Артем и Женька, как самые молодые, залезли на дрезину, приготовившись к нелегкой работе. Кирилл и второй доброволец заняли место сзади, замыкая отряд. «Поехали!» — произнес командир. Артем с Женькой налегли на рычаги. Кирилл чуть подтолкнул дрезину сзади, она скрипнула, тронулась с места и медленно покатила вперед. Замыкающие двинулись вслед за ней, и отряд скрылся в жерле южного туннеля.